Элла отошла от него. Он понял, что она не возвращается. Она направлялась в сад. Отец сказал тебе про вызов, про битву? Да. Зачем спросил? Хотел напомнить, что всегда в запасе есть крайние средства. У Фьюлы против такой махины, как ты, будет очень мало шансов на победу. Слышать не хочу, с досадой сказала Эл. Отец желает говорить со мной. Он пошел дальше, довольный этим разговором. Она остановилась и задумалась. Он смог остановить ее. Лоралан зашел на Ярусуши и увидел, что старания его были напрасными. Эл уверенно шагала к дому Бразовиля. Он уже показался в проеме овальной двери и ждал госпожу. Так она решилась или нет? Ее влияние слабо, ее присутствие стало сложно улавливать. Лоралан обеспокоила это обстоятельство. Он должен знать, что с ней происходит, чем она наполнена, иначе она станет неподвластна его влиянию. «Жаждешь превосходства?» Голос отца прогнал его мысли. Лоралан встал в гордую позу. «Напрасно. Она недостижима для тебя», — продолжил владыка. «Скоро ты не только перестанешь улавливать ее присутствие, но и перестанешь ее узнавать. Едва ли Элли станет чем-то иным, чем она есть. Ты снова пытаешься торговаться с ней. Когда же ты поймешь, что она выше этого?» «Это до той поры, отец, пока она не познает механизм взаимодействия в твоих мирах и подлинное отношение к тебе многих твоих подданных. Ты не всемогущ. Она уже знает это. Без владычицы у этого мира нет перспективы. Она скорее позволит растерзать себя. Пойдет на любые муки, только бы не встать на одну ступень с тобой. Элли не что иное, как то, что она есть. Ты сам это сказал. Истинная правда. И когда она добьется правды?» «Я больше не позволю тебе даже попытаться. Последуешь за Фьюлой». Владыка добавил строгости в голос. «Запомни, сын. Еще одна попытка напомнить ей о матери, и ты лишишься моего покровительства навсегда. Стать смертным будет для тебя наихудшим исходом. Слово владыки». Эл тем временем переоделась. Она не спешила. Бразовиль заметил ее борьбу с собой и задал вопрос. «Вы не хотите ее возвращения?» «Бразовиль, а ты хотел бы ее возвращения?» «Нет, но оно может быть вам полезно». «Может быть. Она оттянет на себя симпатии Лоралана», заметил слуга. «Вы лишитесь союзника, не столь ценного, зато избавитесь от его домогательств». Откровенность Бразовиля заставила Эллу улыбнуться. «Лоралан увлечен не мной, а своим возможным возвеличиванием благодаря мне. Он не оценивает, в какой степени он теряет мое уважение, действуя так». «Эл, он коварен». Бразовиль замолчал, чтобы не продолжить. «Я знаю, что ты имеешь в виду. Он единственный из наследников, не считая меня, кто здесь остался. Он бредит мечтой занять место владыки. Если вы... Не продолжай. Он его займет», с пугающей уверенностью в голосе заявила Эл. Бразовиль едва не выронил ножны, что держал наготове. Пока она переодевалась, миры умрут. «Элли», сказал он. Бразовиль назвал ее полным именем, что заставил Эл вопросительно посмотреть на него. «Не так просто. Я подметила удивительные вещи во время моего последнего приключения. Природа, какова бы она ни была, не создает однозначных схем. Выживание системы – обязательно условие эволюции. Для этой цели найдется масса ходов и способов. Поверь мне, я слегка в этом разбираюсь. Еще у жизни есть великое качество». Я похлопала Бразовиля по плечу и забрала меч. Неуничтожимость. Он проводил ее. А когда она растаяла на краю белой дороги, он посмотрел в сторону дворца и тихо сказал: «Я не хочу доживать до времен, когда тебя здесь не станет».